Урок 25. Настройщик души. Благородными становятся, а не рождаются. Кубинская пословица. У каждого человека есть свои цели и свой путь, даже если до конца он этого и не осознает. Лучший способ четко представить свою дорогу – ответить на три вопроса. Кто ты? Эксклюзив? Человек, который на многое способен? Что отличает тебя от других? Куда идешь? Каковы твои цели и желания? Кому ты служишь? Ради чего живешь? Каждый из ответов чрезвычайно важен, ведь они позволяют составить личную шкалу ценностей, которая по большей части определяет наши действия и стремления. У кого-то на первом месте свобода, для другого куда важнее возможность творить, создавать новое. Третий помешан на идее познания мира и готов бесконечно путешествовать. Кому-то нужно общение с искусством, кому-то чтение, кому-то наука. Для многих людей на первом месте оказывается любовь, семья, дети, иные предпочитают узы дружбы, строгие каноны религии или же блеск золота. Неужели наши предпочтения так важны? Зачем вообще нужна шкала ценностей? Дело в том, что именно эти скрытые сокровища создают ощущение полноты жизни, внутреннюю гармонию, о которой многие люди в наше время лишь мечтают. Неважно, что становится таким подсознательным стержнем – стремление к свободе, неограниченный альтруизм, желание писать романы или рисовать картины. Однако, именно неосязаемые основы дают возможность приобщиться к Вселенной, почувствовать себя частью чего-то большего, чем ты есть на самом деле. Психологи называют такое ощущение расширением пространства психического «я». Последняя буква алфавита превращается в великолепное «мы», стоит человеку включиться, к примеру, в определенную религиозную систему, начать бороться за свободу своей страны и так далее. Про людей, которым удавалось полностью реализовать свою внутреннюю ценность, говорили, что они наделены космическим сознанием. Сюда можно отнести и Будду, и Иисуса Христа, а также некоторых людей, живших в наше время, например, художника Рериха или борца за права негров в Америке Мартина Лютера Кинга. Функция шкалы ценностей очевидна. Вокруг самого святого человек выстраивает свою жизнь, организует свою деятельность, даже если не до конца это осознает. Необходимо понять, что именно является ценностью в вашем представлении. Иначе высока вероятность, что вы будете прилагать все усилия, чтобы добиться совершенно неважных для вас вещей. Что ваши труды были направлены не туда, вы выясните, лишь достигнув цели, и счастья вам это не прибавит. Неудивительно, что многие богатые и здоровые люди несчастливы. Просто даже имея все, они чувствуют, что жизнь пуста. Им не удалось попасть в яблочко своих настоящих желаний. Шкала ценностей позволяет нам определить, что такое удача и что такое неудача. Что хорошо, что плохо, что правильно и что нет. Именно она незримо указывает, в каком доме нам жить, какую одежду носить, на каком автомобиле ездить. От нее зависят и куда более важные вещи. Наши реакции на самые разные жизненные ситуации, понимание и предсказание нашего собственного поведения и поведения других людей. Во время одного из тренингов по программе «Власть, деньги, сила» между моими учениками разгорелся нешуточный конфликт. В ход пошли даже взаимные оскорбления. В конце концов, чтобы прийти к консенсусу, было решено составить своеобразный свод правил для тренингов. Относиться друг к другу с уважением, не допускать оскорблений, решать конфликты, как сейчас принято говорить, политкорректным путем. По сути дела, мы создали пакет ценностей. Разумеется, определенные конфликтные ситуации возникали и в дальнейшем, однако они уже не выходили за рамки допустимого. Наш кодекс позволил в целом улучшить атмосферу на тренинге. Возникает вопрос. Если мы не рождаемся с уже готовенькой шкалой ценностей, откуда же она берется? Здесь работает несколько факторов. Среда, в которой вы выросли. Многое зависит от ваших родителей, прежде всего от отца. Основы ваших ценностей закладывали именно они посредством поощрения, если вы без разговоров принимали их убеждения, и наказания, когда вы начинали сопротивляться. Ничего удивительного, что ценности родителей и уже выросших детей чаще всего во многом сходны. Ваши друзья. Это начинается еще в раннем детстве. Новичка, который не желает принимать правила, а значит и ценности, группы, могут побить или, что еще хуже, не взять в компанию. Недаром и дети, и тинейджеры частенько меняют свои убеждения в угоду сверстникам, которым им по той или иной причине хочется подражать. Да и во взрослой жизни подобное случается сплошь и рядом. Учеба, работа. Школьные учителя вдалбливали вам в голову общепринятые ценности с самыми лучшими намерениями. Ведь именно эти оценки и отношения превалировали в обществе, где вам предстояло жить. А далее вам пришлось усваивать ценности коллег и начальников. В самом деле, как работать в компании, если вы на дух не переносите поведение и решение ее директора? А ведь все это определяется именно шкалой ценностей. Не стоит впадать в уныние, прочитав все вышесказанное. Да, в течение жизни каждому человеку не раз приходится подстраивать свою шкалу ценностей под общепризнанные понятия. Иначе никак, ведь люди традиционно с подозрением относятся к тем, чьи представления о жизни расходятся с их собственными. И сколько бы Америка не вешала ООН лапшу на уши по поводу оружия массового поражения в Ираке, еще в начале той молниеносной войны всем было ясно – дело не в оружейных складах. И не только в богатейших запасах нефти, просто Штаты сознательно проводят политику навязывания своих ценностей всему миру. А это не может не порождать конфликты. Во время моего путешествия в Америку я обратил внимание на музыкальную заставку, регулярно появлявшуюся на экранах телевизоров. В ней самые разные люди – негры, китайцы, латиноамериканцы, белые и индейцы – по очереди прочувствованно пели песенку, общий смысл которой гласил «Я американец и горд этим». Одна из важных ценностей жителей США – патриотизм, ощущение принадлежности к великой нации. Не отстает и старушка Европа, и, в частности, Скандинавия. В каждом шведском или финском доме непременно имеется национальный флаг. А есть ли такой в вашей квартире, читатель? Флаг России, я имею в виду.